от планеты утекла. Чего ж, доля, ты тяжкая, тут мне счастья не даешь. Чего ж, горькая такая, смерть мне лети не пошлешь. Так хоть друг лепей жить, и коли не оглянуся, моя доля тут бежит. Ты так хочется свалиться в глубокий держей. Ни солнца, ни людей. Ой, ты доля, моя доля, эх, ты лопнула была, как бы чистое те поле от планеты утекла.